пора нам вернуться в город. Мне страшно жаль, Дик, но... Но ты гораздо больше дорожишь успехом, чем мной. Не знаю, я думаю, что нет. Что ты мне обещаешь за то, что я дам тебе верное средство избавиться от всякого беспокойства, тревоги и тоски, на которые ты жаловалась? Обещаешь ты повиноваться мне? Конечно. Так вот, прежде всего, не забывай никогда о еде из-за работы. Ведь на прошлой неделе ты два раза позабыла позавтракать, — сказал Дик на удачу, так как знал, с кем имеет дело. Нет-нет, уверяю тебя, не два раза, а только один раз, — запротестовала Мэзи. И этого уже вполне достаточно. И кроме того, ты не должна довольствоваться чаем с сухарями вместо обеда, по той причине, что обед — дело хлопотливое. Ты просто смеешься надо мной. Никогда в жизни я не говорил серьезнее. О, горячо любимая моя! Неужели ты до сих пор не можешь понять, что ты такое для меня? Целый мир сговорился против тебя, грозя тебе простудой или опасностью быть раздавленной на улице, или промокнуть до костей, или выманить у тебя твои деньги, или дать тебе умереть от переутомления и недостаточного питания. А я не имею даже права охранять тебя и заботиться о тебе. Да что я? Я даже не знаю, имеешь ли ты достаточно благоразумия, чтобы надевать что-нибудь теплое в такую сырую и холодную погоду. Дик, ты положительно самый несносный человек, какого я только знаю. Но как ты думаешь, жила же я до сих пор без тебя? Меня здесь не было. И я ничего не знал об этом. Но теперь, когда я вернулся, я с радостью отдал бы все на свете, чтобы иметь право сказать тебе: «Вернись в комнату, на дворе дождь». Все на свете? И даже твой успех? На этот раз Дик с трудом сдержал себя от резких бранных слов. «Ах, Мэзи! Ты действительно чистое сокрушение, как говаривала миссис Дженнет. Ты слишком долго пробыла в школе и думаешь, что весь мир смотрит на тебя. А между тем, в целом мире нет, быть может, 1200 человек, которые действительно смыслят что-нибудь в живописи, а остальные только делают вид, будто они что-нибудь понимают. Вспомни, что я видел те же 1200 человек, лежащих грудой гниющих трупов. И вот голос такой маленькой кучки людей создает успех, и остальной мир совершенно не интересуется ни тобой, ни твоим успехом, ни живописью вообще, потому что, как знать, быть может, в целом мире каждый человек главным образом занят тем, что припирается, вот как и мы с тобой, со своей собственной Мэзи. Бедная Мэзи. Нет, бедный Дик. Как ты думаешь, в то время, когда он борется за то, что ему дороже самой его жизни, неужели у него может быть желание смотреть на картины или интересоваться ими? И даже если бы он стал смотреть на картины, и весь мир с ним... И тысячи миллионов людей поднялись и стали превозносить меня и слагать гимны в мою честь и всячески прославлять меня. Разве это могло бы удовлетворить меня, когда я знаю, что ты в дождь бегаешь за покупками без галош и без зонта? А теперь отправимся на станцию. Но ты сейчас говорил там, на берегу, — возразила Мэзи не без некоторого страха. Дик громко застонал. «Да, да, я знаю, что я говорил, что моя работа для меня все на свете, что это все мое «я», все, что я имею в настоящем и на что надеюсь в будущем. И мне кажется, что я нашел закон, который руководит ею. Но у меня, кроме того, еще осталась капля здравого рассудка, хотя ты почти совсем вышибла его у меня». И я еще могу сознавать, что для мира мое искусство или моя работа еще не все на свете. А ты поступай, как я тебе говорю, но не поступай так, как я поступаю. После этого Мэзи тщательно избегала затрагивать спорные вопросы. И на обратном пути в Лондон они были очень веселы. Прибытие прервало Дика как раз на красноречивом дифирамбе физическим упражнением. Он говорил, что купит ей лошадь, лучше которой никогда не было под седлом, и поставит ее на конюшне в 10-20 милях от Лондона. И раза 3 или 4 в неделю Мэзи будет кататься с ним верхом, исключительно для ее здоровья. «Это нелепо!» — воскликнула Мэзи. «И, кроме того, и неприлично!» «Ну, скажи на милость, кто в целом Лондоне настолько интересуется нами, чтобы привлечь нас к отчету за то, что мы делаем или как мы поступаем?» Мэзи при этом посмотрела на мутный туман, на светлые точки фонарей и противную, густую толпу, и подумала, что Дик был прав. «Ты бываешь очень мил иногда, Дик, но ты гораздо чаще бываешь совершенно безрассуден. Я не позволю тебе не дарить мне лошадей, не провожать меня домой. Я и сама доберусь до дома. Но ты должен мне обещать, что не станешь больше думать об этих злополучных, недоплаченных тебе 3 пенсах. Обещаешь? Помни, что ты получил свое, и я не позволю тебе злобствовать и со зла плохо работать из-за таких пустяков. Ты можешь быть так велик, что не вправе быть мелочным». Это был, так сказать, финальный удар с ее стороны. И после этого Дику ничего более не оставалось, как усадить Мэзи на извозчика и отправить ее домой. «Прощай», — сказала она просто и непринужденно. «Ты зайдешь ко мне в воскресенье? Мы провели сегодня прекрасный день, Дик. Почему бы не оставить все это так навсегда?» «Почему?» «Потому что любовь — это все равно, что живопись. Нужно или двигаться вперед, или идти назад, только не стоять на месте. Кстати, работай над своей живописью, продвигайся вперед. И ради всего святого на свете, и ради меня, береги себя. Прощай». Он повернулся и в раздумье побрел домой. Этот день не дал ему ничего, на что он робко надеялся, но все же он стоил многих других дней. Он значительно сблизил его с Мэзи. Развязка являлась только вопросом времени, а награда стоила того, чтобы ее подождать, и инстинктивно он повернул к реке. «И как она сразу все поняла», — сказал он, глядя на воду. «Она сразу угадала мое слабое место и устранила его. Боже, как быстро она все поняла! И она сказала, что я лучше ее, лучше ее!» И он внутренне расхохотался при мысли об этом. «Хотел бы я знать, угадывают ли девушки хоть наполовину, какова наша жизнь, жизнь мужчины до брака? Нет, едва ли. Не то они не захотели бы выходить за нас замуж». Он достал из кармана данную ему серебряную монету и посмотрел на нее как на своего рода талисман и залог того взаимного согласия, которое когда-нибудь приведет их к полному счастью. А пока Мэзи одна и беззащитна в этом суровом Лондоне, и нет у нее никого, кто бы оградил ее от многообразных опасностей, подстерегающих ее здесь. И Дик стал молить судьбу, не связно, как это делают дикари-язычники, и кинул свою заветную монетку в воду. Если уж суждено случиться какому-нибудь несчастью, то пусть оно всей своей тяжестью обрушится на него одного и не коснется Мэзи. Ради этого он расстался с драгоценнейшим из всех своих сокровищ, с этими 3 пенсами. Которые сами по себе, быть может, были ничтожны, но их дала ему Мэзи. Теперь Темза поглотила эту монетку и сохранит ее, и судьба будет умилостивлена на этот раз этим его даром. И эта брошенная в воду монета как будто сразу освободила его от неотступной мысли и думы о Мэзи. Он со вздохом облегчения покинул мост и, посвистывая, направился к себе. Сильная потребность в крепком табаке и мужской товарищеской беседе проснулась теперь в нем после того, как он в первый раз в жизни провел целый день в обществе женщины. Было в нем и еще одно, более сильное желание, которое особенно громко заговорило в нем, когда перед его мысленным взором предстал Баралонг, отправлявшийся в дальний путь навстречу Южному Кресту.